Васикиви усиленно протирал очки в течение всего выступления Маннергейма. «А у нас действительно есть выбор, господин президент?» «Наша армия не способна противостоять 5 немецким корпусам. Внутренняя часть страны не имеет развитой системы обороны, такой, какой она была в Зимнюю войну. Немцы превосходят нас в подвижности и авиации. Вслед за ними сюда войдут и русские, только с другой стороны. Вся наша территория станет ареной борьбы двух гигантов. Можете себе представить, во что она превратится?» «В таком случае я за ввод русских подразделений, господин Рамсай. Я бы хотел предварительно выслушать остальных участников совещания. Со своей стороны задам вам предварительный вопрос. А почему вы отвергаете возможность ввода сюда, на территорию Опландии, английского или американского контингента? Покажите, как это можно сделать, и я буду только за», — улыбнулся маршал. «Единственный гипотетический вариант — это высадка в Петсамо, но его контролируют немцы. Швеция через себя англичан не пропустит, так как сверху нависает 2 корпуса немцев. Не стройте воздушных замков». «И тем не менее, я выскажусь позже, господин маршал». «Хорошо, господин министр. Генерал Эш, из 2 зол выбирают меньшее. Если мы нарушим условия перемирия, нас оккупируют, и бумажками из Стокгольма можно будет...» «В общем, вы поняли, я за». «Разрешите, господин маршал?» — спросил Хейсканен. «Говорите». «Господин Паусонен, вы первым начали пораженческие разговоры, причем не внутри армейских кругов, а сразу в парламенте. Вы учитывали такой сценарий развития ситуации?» «Да, учитывал. Я на 100% был уверен в том, что Гитлер не выполнит союзного договора. Рудники в Петсамо и Киркенессе для него слишком важны. Поэтому я проверял русских на порядочность и умение держать свое слово. Взяты на себя обязательства, они выполняют. Я не люблю русских и ненавижу коммунизм, маршал. Но это единственная возможность сохранить Финляндию. Я за», — закончил Хейсканен. «Я воздержусь», — сказал Сиалсво. «На той стороне у меня много друзей, которые предлагают провести военный переворот и самому встать у власти», — заметил я. «Да, предлагают, и тем не менее я присутствую здесь и остаюсь верным присяге», — довольно громко ответил Стремберг. «Не беспокойтесь, господин Иволгин, генерал доложил мне об этом предложении немцев», — заметил Маннергейм. «Считаю, что все армейское руководство оценивает ситуацию примерно одинаково. Риск велик, но другого выхода нет. Так, господа?» Присутствующие генералы утвердительно качнули головами. «В таком случае я принимаю сторону большинства», — сказал Рамсай. «Готовьте ответ господину Сталину, господин Рамсай. Передать сегодня же. Господин премьер, господин министр, я вас больше не задерживаю. Сейчас мы перейдем к чисто военным вопросам. До свидания, господа». Церемонно раскланившись, оба министра вышли из кабинета маршала. Наступила тишина. Меня продолжали рассматривать генералы. Только Пассонен и Маннергейм до этого момента видели меня. «Господин генерал-лейтенант, вы участвовали в той войне?» — спросил Эш. «Да, на перешейке под Выборгом. Армейская разведка 7-й армии, потом фронтовая. Я показал на самую старую медаль за отвагу. Это с той войны». «У вас ввели погоны?» — задал вопрос Маннергейма. «Да, господин маршал, это новая форма. В течение весны вся армия переоденется». «У Сталина хватает сил и средств даже на это. Ну что ж, господа, продолжим. Генерал, вы имели аудиенцию у господина Сталина. Что он предлагает конкретно?» На Карельский фронт будут переброшены 2-я ударная и 7-я отдельная армии Ленинградского фронта. Кроме того, 3-я танковая армия резерва Ставки ВГК и 17-я воздушная армия. 17-я армия выбрана из-за того, что в ее составе много летчиков-ночников. 3 ночных бомбардировочных корпуса, и здесь уже действует бригада специального назначения. Еще не действует, но прибывает. Какое-то странное подразделение, заметил Хейсканен. Я не прореагировал на его замечание. 7-ю армию мы знаем. Она держала фронт на Свири. Ее командующий Гореленко нам хорошо знаком. А 2-я ударная? Командарм Соколов. Отличились под Чудово и блокировали Манштейна под Бодецким. Я обе армии хорошо знаю. 3-я танковая имеет в своем составе 2 танковых корпуса и 1 отдельную танковую бригаду прорыва. И 2 стрелковые дивизии. Командует ею генерал Рыбалко. Отличалась на Западном фронте и в последних боях под Харьковом. Была отведена в резерв Ставки, пополнена новыми танками и сейчас перебрасывается в Карелию. Командующий фронтом назначен генерал-полковник Мерецков, бывший командарм 7-й армии в Зимнюю войну. Командовал группой армии Ленинградского фронта в 1942 году. Эта группа армий разгромила Манштейна. Ну и 14-я армия, пока она имеет переменный состав и пополняется. «Ее мы хорошо знаем», — ответил за всех Силасуо. «Мне даны указания доукомплектовать армии для действий на севере. Время нам отведено до начала полярного дня. Принципиальной силы средств достаточно, чтобы решить главную проблему — разгромить Дитля». «Мы планируем использовать 3 армейских корпуса в Лапландии. Все корпуса имеют боевой опыт, но у нас недостаточно артиллерии и артиллерийских снарядов для полномасштабной войны. В последнее время снабжение армии резко ухудшилось из-за появления слухов о возможном выходе из войны. Есть проблемы с продовольствием и обмундированием. Требуется большое количество зимних маскировочных костюмов. Может быть, использовать такой же принцип формирования, который вы имели с немцами, смешанные корпуса? Это было бы нежелательно. Хотя по боеприпасам мы больше совместимы с вами, чем с немцами. Хорошо, попробуем так. Пишите заявки на боеприпасы и приобретение продовольствия. Я планирую после совещания вылететь в Петрозаводск, оттуда в Мурманск, затем вернусь в Лапландию к месту базирования 1-й ОБР-СПН. Сегодня я пришлю связистов для того, чтобы решить вопросы со связью. Здесь, в полпредстве, есть все необходимое для этого. Но требуется дополнительно иметь прямые линии с вашим генштабом и с задействованными корпусами. Что у вас есть по противнику в Лапландии? Хотелось бы получить максимально точную информацию для ускорения работы».